Глава 14. Маг медленно приблизился ко мне, не отрывая взгляда от моего лица. Будто невзначай коснулся моих волос, поправил шейный платок. Не зная, откуда руки деть от неловкости, на него не похоже. «Ты же знаешь, что я слежу за тобой?» Не вопрос, утверждение и пауза, дающая понять, что от меня ждут ответа. «Знаю», — отозвалась ровно, заглядывая в синюю бездну глаз. «Но не думала, что ты придешь. Ничего такого не случилось». «Врёшь ведь», — выдохнул глухо, нежно скользя пальцами по моей щеке. «Твой брат не стал бы плакать без причины посреди улицы и цепляться за тебя, словно утопающий. Только...» Костян склонился к моему уху и низким вибрирующим голосом произнес на выдохе: «Если не увидел твою смерть». Рука мага легла на мой затылок. «Хотела скрыть от меня? Я настолько кажусь тебе ненадежным и незаслуживающим доверия, поэтому начала избегать меня». С губ сорвался смешок. Подняла взгляд, находя поведение супруга неожиданно трогательным. «Что ты там успел себе понапридумывать?» «А это неправда?» — недоверчиво вскинул бровь. «На любые мои попытки сблизиться ты делаешь 3 шага назад. Что еще я должен думать? Я тебе противен?» «Нисколько», — усмехнулась, опуская голову. «Наоборот». «Не хочу, чтобы ты испытывал благодарность из чувства вины. И у нас изначально были договоренности, я просто выполняю свою часть сделки». Костян резко схватил меня за подбородок, вынуждая смотреть в глаза. На прекрасном, словно восковом лице, угрожающе дрогнули желваки. «Что увидел Дехан? Не собираешься говорить?» «Я бы и так рассказала», — дернула головой, отстраняясь. Запах его тела окутывал меня дурманом, лишая способности здравомыслить. Это невыносимо. «Но ты не дал мне возможности. Примчался, используя магию, налетел с обвинениями. Откуда такое нетерпение? Может, это ты не доверяешь мне?» Он шумно выдохнул, раздраженно ероша волосы. «Я просто... Если скажу, что испугался, поверишь?» «Поверю», — отозвалась ровно. «Но место для разговора неподходящее. Давай зайдем в мастерскую», — предложила бесстрастно, игнорируя участившийся пульс. «Вот поэтому я и стараюсь держаться от тебя подальше». «Когда появится героиня, будет ли у Кастиана шанс не влюбиться в нее? Или некоторые сюжетные арки неизменны? По сути, все, чего я добилась, это ускорило развитие действий. Но даже не уверена, что удалось избежать собственной гибели в будущем. Может, я закончу так же, как настоящая Ария, но совершенно по другой причине. Не могу больше об этом думать. Мне нужна передышка». Колокольчик над дверью звякнул. В нос ударил запах дерева и смолы, которые смазывали механизмы. Из служебного помещения показался мастер, и стоило ему увидеть меня, расплылся в добродушной улыбке. «Леди Мор, вы вовремя!» — затараторил он, будто не замечая присутствия мага. «Я как раз закончил работу над вашим заказом, торопился, чтобы успеть раньше срока». «Почему он выглядит как верный песик, ожидающий похвалы?» «Вы хорошо потрудились, господин Грей», — усмехнулась, решив подыграть. Костян помрачнел и резко отвернулся, будто заинтересовался настенными часами. «Ну что вы», — разулыбался мастер. «Я просто счастлив, что вы доверили мне столь интересную работу. Ваши эскизы сильно мне помогли». «Тогда продемонстрируйте плоды своих трудов», — улыбнулась вежливо. «Ах, да, конечно!» — воскликнул он и кинулся в рабочую зону. «Не слишком ли ты вежливо с ним?» — проворчал Кастиан, продолжая прожигать часы ненавистным взглядом. «И чем они успели провиниться перед ним?» «Думаешь, стоило нагрубить?» — поинтересовалась, едва сдержав смешок. «Он может не так понять», — уклончиво отозвался супруг, отворачиваясь от меня. пытается скрыть свое угрюмое выражение лица? Поздно. Я уже все видела, и мне понравилось. Не будь беспечна. Ты хоть и юна, но замужем. И как же не так он может понять? Поддела иронично, пытаясь заглянуть магу в глаза. Самому не смешно? Он все-таки усмехнулся, утыкаясь в ладонь. Ты права. Я веду себя нелепо и смешно. Вообще не понимаю, что со мной творится. Просто выдохни, успокаивающе похлопала его по плечу. Этот человек почти 2 недели мастерил твой подарок. Разве это не должно радовать? Кастиан поджал губы, но видно, что просто старался скрыть улыбку. Видимо, его это и правда радует. «Вот, леди Мор, посмотрите!» — воодушевленно произнес мастер, выходя из-за стойки. «О, прошу прощения, милорд, я вас...» «Не заметил?» — саркастично усмехнулся Кастиан. «Как невежливо!» «Простите!» — спохватился мастер, низко поклонившись. «Я был так взволнован! Ваша жена невероятно талантлива! Ее заказ произвел на меня большое впечатление, вот я и...» «Пожалуй, соглашусь», — улыбнулся Кастиан, сменив гнев на милость. «Но зачем обнимать меня за плечи? Обозначает свою территорию?» «Как глупо», — подумала я, а у самой сердце предательски дрогнуло. «Посмотрите, пожалуйста», — произнес мастер, протягивая маленькую круглую шкатулку с вылепленными по бокам выпуклыми цветами. На крышке были изображены ноты, как я и просила. «Откройте!» «Подарок твой, давай!» — улыбнулась я, махнув рукой. Кастиан облизал губы, взял шкатулку и раскрыл ее. Механизм сработал словно часы. Внутри медленно завертелась голубая пластина с кувшинками водных лилий. Заиграла мелодия, чувственная, нежная, пропитанная эмоциями, которые я всегда так хотела ощутить в прошлой жизни. Каждый звук бил по нервам и отдавался биением сердца в ушах. На горле супруга дернулся кадык. «Ты снова сделала то, что выбило меня из равновесия. Каждый раз заставляешь меня удивляться», — пробормотал сипло. «Для Риди она такую же заказала», — догадался сразу. «Да», — не стала утаивать. «Да и зачем? Тебе не нравится?» «Нравится», — судорожно выдохнул он. «Но в следующий раз подари мне что-то, что будет принадлежать только мне». Кивнула, сдерживая вздох. Накатило неловкое смущение. «Ты уже расплатилась? Можем возвращаться?» Кастиан закрыл шкатулку и сразу убрал ее в карман брюк. «Боюсь, твои питомцы начнут волноваться, если мы задержимся еще хоть на пару минут». «Не называй их так», усмехнулась, закатывая глаза. «Господин Грей, упакуйте, пожалуйста, вторую шкатулку в коробочку». «Сейчас сделаю, леди Мор», — засуетился мастер. Кастиан вошел в башню, ощущая на душе тяжесть. Разговор с супругой получился скомканным, она толком ничего не рассказала, и такое чувство, что пыталась что-то утаить. Что за непонятная девушка, оказавшая ей помощь в видении принца? Откуда взялась кровь на Арии? А самое раздражающее, что Дехан вообще отказался что-либо говорить. Мало того, что ушел в глухую оборону, так и смотреть начал иначе. Если раньше его взгляд, направленный на Кастиана, не выражал никаких эмоций, то теперь в нем отчетливо читалась ненависть. «И в чем я успел провиниться?» После приступа безумия все было в порядке, но после видения отношение третьего принца изменилось. Смотрит на меня, как на предателя. Сделав глубокий вдох, Кастиан поднялся на самый верх, минуя замковую часть. Брат предпочитал сидеть в башне, словно принцесса, ожидающая спасения. А еще это место было связано с воспоминанием об Арии. Сюда она приходила на протяжении года. Приносила еду и чай. Здесь она заботилась о брате. Здесь я впервые с ней заговорил. Ридиан спокойно читал книгу. На столе стояли пустые тарелки из-под еды. Видимо, недавно приносили обед. «Смотрю, ты больше не пренебрегаешь трапезой», — усмехнулся, накладывая защитное заклинание, чтобы никто случайно не подслушал и не увидел их. Брат отложил книгу и потянулся. Расчесанный, опрятно одетый и посвежевший, он явно начал заботиться о себе. «Ари не должна волноваться за меня. Если при встрече я покажусь ей измученным и худым, будет винить себя». «Ясно», — натянуто улыбнулся, ощутив давление в груди. «Снова ревную?» Осознавать это было неприятно, но факт остается фактом. Кастиан ревновал. Ревновал, раздражался и тихо бесился от того, что не вправе демонстрировать свои чувства. И даже сказать ничего не может. «Я муж лишь на бумаге. Как-то это удручает». «Она передала для тебя подарки и письма», — произнес ровно, щелчком пальцев открывая дверь в тайное хранилище, созданное магией. Сунул руку в образовавшуюся светящуюся голубую воронку и достал сначала картину, затем все остальное. «Рад? Она ни на минуту не забывала о тебе». Ридиан самодовольно заулыбался, взял пачку писем, поднес к носу и глубоко вдохнул. Чувствуется аромат ее духов и мыла. Все такая же милая. Отложил письма в сторону и раскрыл коробку со шкатулкой. «А это музыкальная?» — обескураженно вскинул брови. «Приятно звучит», — протянул умиленно улыбаясь. Глаза искрились радостью. Кастиан упал в кресло, вздохнув. «Шкатулка выполнена на заказ, по эскизам принцессы. Она и свой портрет для тебя написала». «Какая она очаровательная!» — довольно протянул брат, срывая бумагу с холста. «Теперь я смогу вдоволь ею любоваться, не боясь забыть ее лицо». «Ты так сильно к ней привязался?» — пробормотал в сторону, вновь ощущая это скребущее чувство в груди. Ридиан положил картину рядом с собой и задумчиво провел по ней пальцами. «Поэтому ты должен хорошо заботиться о ней», — произнес многозначительно. «Не доверяешь мне?» — иронично хмыкнул Кастиан. «Зря. Ария не только тебе дорога». Янтарные глаза брата сверкнули зловещим блеском. «Что-то произошло, что изменило твое отношение к ней. С чего вдруг такие громкие слова?» Кастиан неприязненно поджал губы. Признаваться не хотелось. «Рия помогла мне справиться с приступом безумия, но дело не только в этом». «Брат», — внезапно серьезно произнес Ридиан, — «я не против, если вы с Ари будете вместе, но если ты не уверен в собственных чувствах, остановись. Если ранишь ее доброе сердце, я буду очень огорчен. Мне бы не хотелось злиться на тебя». Это было предупреждение, чего Ридиан никогда не делал раньше. «Этого не случится», — заверил Кастиан. Внутри, от желудка к горлу, удушающей волной поднимался протест. Распирало покалывающее желание заявить на принцессу свои права, показать, что брат не тот, кто может делать подобное предупреждение. Пришлось проглотить. «Давай обсудим дела», — произнес холодно, с трудом успокаиваясь. «Завтра я отправляюсь на поиски клинка. Не могу точно сказать, сколько пробуду в пещерах, но постараюсь выходить на связь. Сними сережку, заряжу камень маны». Ридиан вытащил гвоздик из мочки уха и протянул его. «Я тут узнал, что тиран разыскивает девушку с уникальными целительными силами. Даже вознаграждение за информацию о ней предложил. В нашу гильдию не поступал запрос?» Кастиан рассеянно моргнул. А ведь утром только получил отчет Андре. Удивительно, что это совершенно вылетело у меня из головы. Наверное, потому что она была забита мыслями о супруге, подумал отстраненно. «Поступал», — вздохнул, наполняя камень силой. И я подумал, что если отыскать эту целительницу раньше, можно использовать ее, чтобы подобраться к тирану. «Хочешь сделать из нее шпиона?» — флегматично поинтересовался Ридиан. «Что ж, это не такая плохая идея, хотя смотря что девчонка запросит в обмен. Но как ты думаешь, зачем этому ублюдку целительница? Хочет использовать ее силу в каких-то своих кровавых ритуалах?» Кастиан хмыкнул. «А может, хочет сделать ее своей наложницей, чтобы нарожала ему одаренных детишек? Это очень в его духе». «И такое может быть», — задумчиво согласился брат. «Эх, уже не терпится увидеть его печальный конец. Когда взойду на престол, придется прорядить ряды аристократов. Много мерзавцев развелось. Сильно не увлекайся, а то тебя провозгласят кровавым императором», — усмехнулся, возвращая серьгу. «Как Дехан поживает?» — поинтересовался брат, проигнорировав шпильку в свой адрес. «Не было новых видений?» «Нет», — соврал Кастиан. «Не стоит волновать этого мальчишку лишний раз. Никогда не знаешь, из-за чего сорвется. Пока все спокойно. Ария занята делами с утра до самого вечера, так что не волнуйся за нее. Такое чувство, что ей не терпится получить независимость», — усмехнулся невесело. «Даже деньги, которые потратила на материалы, вернула, продав украшения, до жути упрямая». Ридиан постучал пальцами по спинке Софы. «Разве она не планировала с самого начала обрести свободу? Не думаешь, что она может подать на развод?» Кастиан похолодел. Чувство, словно внутри что-то оборвалось. «Да, как она!» — выдохнул сипло, закрывая рот ладонью. Накатила тошнота. «Неужели меня мутит только от одной мысли, что принцесса может оставить меня и уйти?» Звонкий смех Ридиана привел в чувство. «Да, братик», — протянул он насмешливо, — «не думал, что когда-нибудь увижу тебя таким. Похоже, все куда серьезнее, чем я думал». «Давай закроем тему. Я устал», — произнес, вставая. «Подожди», — брат вытащил из-под подушки конверты и протянул. «Передай Ари. Скажи, что я скучаю по ней». «Хорошо», — отозвался Кастиан, убирая письмо за пазуху. «Береги себя и не подвергай опасности», — улыбнулся, растрепав волосы брата. «Мама была бы очень счастлива видеть, каким сильным и красивым ты вырос». «Я знаю», — помрачнел он. «Спасибо, что всегда остаешься на моей стороне. Ты же в курсе, как я дорожу тобой, да?» «Знаю», — выдохнул Кастиан и покинул башню. За ужином супруг передал письмо от Ридиана. «Завтра я отправляюсь в долину Эльгар. Меня не будет какое-то время», — с отстраненным выражением лица вымолвил он, отделяя филе рыбы от костей. «Ты ведь справишься?» «Не волнуйся», — отозвалась непринужденно. «Я хорошо позабочусь о твоем поместье». Кастиан вздохнул и отложил приборы. «Лучше бы ты его считала нашим», — пробормотал в сторону. «Не хочешь немного прогуляться?» Я бы хотела отказаться, но последние дни Кастиан был сильно чем-то встревожен. К тому же завтра он отправится в пещеру проклятых. Я знаю, что он благополучно вернется оттуда, отыскав клинок, но... «Почему нет? Я не против», — произнесла как можно более невозмутимо. «У тебя еще много дел. Не забывай об этом», — недовольно проворчал Дехан. София пихнула его локтем, но брат лишь скривился в ответ. «Отдохните пока», — усмехнулась я и продолжила трапезу. Мы вышли в сад и двинулись по дорожке. Сэр Кайен следовал позади. «Как там Ридиан?» — спросила, любуясь кустами роз. «Он в порядке. Хорошо питается, заботится о себе. Был рад твоим подаркам», — сдержанно произнес Кастиан. «К твоему возвращению я подготовлю что-нибудь особенное», — улыбнулась, хоть и понимала, что такими темпами сама себя загоняю в ловушку. «Так что возвращайся невредимым». Кастиан остановился и повернулся ко мне. «Я буду осторожен. Ты тоже береги себя». Синие глаза странно блестели. В каждой черточке лица чувствовалось напряжение. «Ни о чем не беспокойся», — усмехнулась, опуская голову. «Твои люди из гильдии присматривают за мной, и сэр Кайен всегда рядом». Кастиан поморщился, сжимая пальцами переносицу. «Почему вокруг тебя всегда так много людей?» Я изумленно моргнула и рассмеялась. «И правда, не думала, что такое возможно, ведь я не очень общительна». «Твоей доброты достаточно, чтобы люди сами к тебе тянулись», — произнес Кастиан. «Похоже на упрек», — неловко усмехнулась в кулак. «Но если ты считаешь меня доброй, я рада». «Знаешь, позволь мне наложить на твои серьги защитное заклинание», — внезапно произнес он. «Так мне правда будет спокойнее. В браслете отслеживающая магия, но она не спасет тебя в случае угрозы». Я пожала плечами. «Поступай, как считаешь нужным. Не вижу в этом ничего плохого. Для меня так даже лучше». «Спасибо», — облегченно выдохнул он, создавая в воздухе формулу заклинания. Коснулся пальцами сережек, и я сразу ощутила исходящее от них тепло. «Готово. Просто не снимай их». «Теперь я чувствую себя под надежной защитой», — улыбнулась непринужденно. «И я очень тебе благодарна за все, что ты для меня делаешь. Я правда очень ценю твою заботу». «Тогда пообещай, что не станешь меня избегать, когда вернусь», — проникновенно заглядывая в мои глаза, попросил он. Сердце болезненно сжалось, я сглотнула. «Обещаю», — вымолвила тихо. «Неважно, как все сложится с появлением главной героини. На данный момент это то, чего я хочу сама. Быть к Кастиану ближе и дальше ощущать его заботу и внимание, волновать его мысли. Слишком жадно с моей стороны. Ну что ж, я тоже человек». «Идем», — улыбнулся Кастиан, подставляя локоть. Его настроение заметно улучшилось. Даже немного приятно, что он так реагирует на все, что связано со мной. Немного погуляв, я вернулась к себе, отпустив рыцаря. Дехан читал книгу. София рассматривала эскизы для кондитерской. Я устроилась за бюро и вскрыла письмо от Ридиана. Развернула бумагу, и с первых строк на лице сама собой появилась улыбка. «Милая Ари, без тебя ужасно тоскливо, но, глядя на твою картину, мое настроение улучшается. Я надеюсь, что скоро мы сможем видеться свободно. Вряд ли получится проводить достаточно времени вместе, так как мне предстоит много работы. Но если я буду слишком жесток, не ненавидь меня сильно. Вы с Кастианом все, что у меня есть. Надеюсь, ты не подвергаешь себя опасности. В противном случае я буду очень зол. С любовью, твой младший братик». Сморгнула выступившие слезы, убрала письмо обратно в конверт и спрятала его в сейф. Думала ли я в прошлой жизни, что кто-то будет мне настолько дорог? А может, мне был дан богами шанс познать весь спектр чувств, которые я никогда не испытывала? Или моя миссия в том, чтобы сделать главных героев счастливее? Если так, то я совсем не против. Кастиан ушел еще до рассвета. Я узнала об этом, когда проснулась и обнаружила на подушке букет белых лилий и милую открытку, прикрепленную к ним. «До встречи». В этом послании не было ничего особенного, но сердце трепетало. Так вот как ощущается влюбленность. Решив с дворецким утренние дела, я отправилась с Софией в город. Дехан предпочел потренироваться вместе с рыцарями. Он будто бы подрос немного, стал крепче. Уже не такой юнец, каким я увидела его впервые. Сначала встретилась с мадам Эдит и согласовала эскизы по оформлению ее заведения. Затем решили с торговцем парфюмерии, какие свечи и в каком количестве сделаем. Я также предложила изготавливать еще и мыло. Он так обрадовался, что сразу дал деньги на материалы и заказал 50 штук. Сказал, что если продаст их за неделю, то закажет пару сотен. Я была уверена, что мыло распродастся быстро, потому что в этом мире не существовало подобных товаров. Белое, скучное и неароматное мыло мало кого интересовало. Его использовали только по необходимости. Для купания брали жидкие мыльные смеси, в которые добавляли эфирные масла. После быстрого обеда в ближайшей таверне отправилась в галерею. Стена была почти закончена. Благодаря занятости 3 недели пролетели незаметно. Я, наконец, начала получать чистую прибыль, заказы увеличились, и на свои кровные я заказала для Кастиана наручные часы по моему эскизу, чему господин Грей был несказанно рад. Теперь я выбиралась в город каждый день и возвращалась только вечером, порой пропуская ужин. В какой-то момент мне начало казаться, что за мной кто-то наблюдает. Очень странное ощущение, потому как раньше я не замечала слежки, хотя и знала о ее существовании. Я уже хотела идти в информационную гильдию, чтобы встретиться с Андре, но вернулся Кастиан. Измученный, похудевший и потрепанный, но главное — живой. «Ждала меня?» — первое, что спросил, переступив порог моей комнаты. Даже ответить ничего не успела, как он повалился вперед, едва успела поймать. «Кастиан?» — позвала растерянно. Накатила удушающая тревога, и только спустя пару секунд я услышала размеренное дыхание супруга. «Он просто спит!» — недовольно буркнул подошедший Дэхан. «Брось его тут и пойдем дальше играть в шашки». Я усмехнулась и осуждающе покачала головой. «Лучше давай уложим его и...» «А, господин Эрнар, как хорошо, что вы уже здесь!» — улыбнулась, заметив в дверях дворецкого. «Вы ведь поможете мне?» «Я за этим здесь, госпожа!» — учтиво отозвался он и подхватил мага под руку. «Милорд даже слушать меня не стал. Сразу кинулся искать вас. Такой упрямый!» Поджала губы, чтобы не выдать глупую улыбку. В груди разливалось тепло. Вот бы наслаждаться этим чувством вечно.